Характеристика метода. Далее беседа переходит к рассмотрению вопроса, кого следует называть друзьями, а кого врагами. Но у нас уже имеется достаточно данных, чтобы охарактеризовать с логической точки зрения метод Сократа. По ранним диалогам Платона мы можем составить ясное и точное представление о том, чем была диалектика Сократа. Сократ, несомненно, дал толчок к развитию в философии учения об общем понятии. Однако от толчка до выяснения диалектической функции общего понятия дистанция оставалась еще значительной. Сократ не прошел этой дистанции ни по недостатку проницательности, а потому что весь его интерес был сосредоточен не на области общей теории диалектики, а на области этики. Диалектика Сократа есть только пропедевтика его этических исследований. Тем не менее, в ранних диалогах Платона сократовская диалектика получила характеристику рельефную и яркую. Более того, с известными предосторожностями мы можем для этой характеристики использовать не только первые по времени диалоги Платона, но даже и диалоги более позднего периода. Условие такого использования – исключение из характеристики сократовской диалектики отнюдь не всего, что об этой диалектике рассказывает сам Платон, а только ее специфические платоновских черт. Это прежде всего теория запредельных миру идей, а затем трактовка вопроса о знании и его видах. Но многие черты философских воззрений Сократа, как их изображает Платон не только в Лахисе, Хармиде, но и в Федре, Федоне, Меноне, а также в первой книге «Государства», принадлежат подлинному Сократу и дышат тем же реализмом, каким дышат изображение Сократа на прогулке с Федром, Федр, на пиру у Агафона, пир, в тюрьме, Федон. В полном согласии с тем, что нам сообщает Ксенофонт, Сократ, выведенный Платоном в его диалогах, выясняет связь между диалектикой и, собственно, логическими операциями разделения народы и виды. Руководимое Сократом философское исследование имеет целью прежде всего установить значение того или иного широкого родового термина, например, мужества, справедливости и тому подобных. Вопросы, которые ставит Сократ и с помощью которых он исследует это значение, формулируются так, что они приводят ответы на них, предлагаемые собеседником Сократа, к явному противоречию. Определение термина вступает в противоречие либо с различными единичными предметами, явлениями, свойствами и случаями, которые этот термин не должен охватывать, но которые он охватывает, либо наоборот, с другими, которые он должен охватывать, но которых он не охватывает. Своими различными ответами собеседник все вновь и вновь ввергается в противоречие. Эти противоречия принуждают его признать или то, что он не достиг точного и ясного понятия о свойстве общем для различных частных факторов, охватываемых исследуемым общим термином, или то, что такого общего свойства вообще не существует, и что полученное обобщение только чисто словесное и ложное. И в том, и в другом случае – Сократ сообщает мыслям собеседника направление, которое ведет к поправке оказавшегося несостоятельным обобщения, и подводит таким образом собеседника к тому, что Платон называет «видеть единое во многом» или «многое в едином». Другими словами, Сократ предвосхитил то, что впоследствии Платон и Аристотель описали как двойной путь диалектического процесса – расчленение единого на многое и соединение многого в единое. Первую задачу самую важную и существенную, Сократ выполнял прямо, аналитической цепью вопросов. Вторую он редко брался выполнять прямо, но старался вооружить и возбудить ум слушателя так, чтобы последний мог сделать это сам. Это единое и многое обозначает логическое распределение разнообразной материи по родовым терминам. При ясном понимании атрибутов, подразумеваемых под каждым термином или им сообозначаемых, так, чтобы различать те частные факты, к которым он реально применяется. Трудность отделения сократовского ядра диалектики от содержания, которое понятие диалектики приобретает у Платона, состоит в том, что учение Сократа об общем, как о реальном основании определения, было усвоено Платоном в его теории идей. Зачастую грань между обоими учениями становится неуловимой, и значение платоновской идеи неопределенно колеблется между логическим видом и сущностью. Неотделимость диалектики Сократа от его учения об определении понятия надежно засвидетельствована сообщениями Ксенофонта и опирающегося на него Аристотеля. Ксенофонт не только указывает на значение, которое имело определение понятия в диалектике Сократа, но и отмечает, что именно в определении понятия Сократ видел раскрытие сущности вещи. По сообщению Ксенофонта, само слово «диалектика» Сократ выводил из того, что люди, совещаясь в собраниях, разделяют предметы по родам. Воспоминания. Сократ, поясняет Ксенофонт, держался такого мнения. Если кто знает, что такое данный предмет, то он может объяснить это и другим. А если не знает, то нисколько не удивительно, что он и сам ошибается и вводит в ошибку других. Воспоминания. Такое определение понятия — необходимый путь, ведущий к диалектике. Поэтому, поучал Сократ, надо стараться как можно лучше подготовиться к этому и усердно заниматься этим. Таким путем люди становятся в высшей степени нравственными, способными к власти и искусными в диалектике. Воспоминания. Едва ли не сильнее всего мысль Сократа о решающем значении определения понятия для этического поведения человека выражена в диалоге Платона «Протагор». Мысль эту развивает здесь никто иной, как сам Сократ, выведенный в числе действующих лиц диалога. Сократ в Протагоре, несомненно, не просто литературная маска. Диалог написан в то время, когда точка зрения Сократа была и точкой зрения Платона. В одном месте диалога рассматривается вопрос, есть ли в знании сила, способная руководить людьми. Вопрос этот Сократ формулирует чрезвычайно четко. «Ну-ка, Протагор, открой мне вот какую свою мысль. Как относишься ты к знанию? Думаешь ли ты об этом как большинство людей или иначе? Большинство считает, что знание не обладает силой и не может руководить и начальствовать. Несмотря на то, что человеку нередко присуще знание, они полагают, что не знание ими управляет, а что-либо другое. Иногда страсть, иногда удовольствие, иногда скорбь, иной раз любовь, а чаще страх. Таково ли примерно и твое мнение о знании? Или ты полагаешь, что знание прекрасно и способно управлять человеком, так что того, кто познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание, и разум достаточно силен, чтобы помочь человеку. Протагор, 352 Б.Ц. Особенно большой ошибкой Сократ считает ошибку большинства людей, утверждающих, будто многие, зная, что лучше всего, не хотят так поступать. Хотя бы у них была к тому возможность, а поступают иначе. Там же 352-д. В ходе развития диалога Сократ вынуждает своих оппонентов, которым он возражает от своего имени, от имени Протагора, признать смехотворным их утверждение, будто нередко человек, зная, что есть зло и имея возможность его не совершать, все-таки совершает его. Там же 355а. Сократ полагает, что во всех случаях, когда перед действующим или определенным к действию человеком возникают альтернативы, выбор производится на основе знания. Тут, во всяком случае, речь идет о знании, там же 357c. И наоборот, те, кто ошибается в выборе между благом и злом, ошибаются по недостатку знания, там же 357d. А ошибочное действие без знания совершается по неведению, там же 357е. В конце диалога Сократ, начавший с утверждения, будто добродетели нельзя научить, приходит к противоположному утверждению, что все есть знание, и справедливость, и рассудительность, и мужество, там же 361б. Вслед за Ксенофонтом и Платоном тесную связь между этическим учением Сократа и его диалектикой с центральным для нее учением об определении понятия указал Аристотель. Связь эту Аристотель подчеркнул, желая, по-видимому, выделить исконно принадлежащее Сократу в его нравственном учении, а также попутно выявить сократовские элементы учения Платона. Так как Сократ, сообщает Аристотель, занимался исследованием этических вопросов, а относительно всей природы в целом его совсем не вел, в названной же области этической искал всеобщего и первый направил свою мысль на общее определение, то Платон, усвоивший взгляд Сократа, признал, что такие определения имеют своим предметом нечто другое, а не чувственные вещи. Ибо нельзя дать общего определения для какой-нибудь из чувственных вещей, поскольку вещи эти постоянно изменяются. Идя указанным путем, он подобные реальности назвал идеями. А что касается чувственных вещей, то о них, по его словам, речь всегда идет отдельно от идей и, в то же время, в соответствии с ними, ибо все множество вещей существует в силу приобщения к одноименным сущностям. Метафизика Аристотеля, перевод Кубицкого, Москва-Ленинград, 1934 год, страница 29. Впоследствии в трактате о частях животных Аристотель напомнил, что в эпоху Эмпедокла о сути бытия и об определении сущности не имели понятия, и коснулся этого впервые Демокрит, не как необходимого для рассмотрения природы, а просто будучи приведен к этому самим делом. О частях животных, 642а. Во времена Сократа, продолжает Аристотель, это направление возросло, а исследование природы остановилось, и люди философствующие обратились к полезной для жизни добродетели и политике. Там же 642а. Таким образом, Аристотель примыкает к тому взгляду на роль Сократа в разработке диалектики, которого придерживались Ксенофонт, Платон и школа Платона. Сократ для него, как для Ксенофонта и для членов Академии, основатель философии понятий, первый философ, признавший, будто сущность вещи коренится в понятийном всеобщем. Источником платоновской теории идей Аристотель считает указанные Сократом приемы установления общих определений. Из физиков, натурфилософов, до Сократа слегка подошел к этому только Демокрит, давший определение теплого и холодного. Еще раньше это делали для немногих вещей пифагорейцы, поставившие свои понятия в связь с числами. В отличие от всех этих своих предшественников, Сократ, согласно Аристотелю, занимался вопросом о нравственных добродетелях и впервые пытался устанавливать в их области общие определения. Аристотель, Метафизика, страница 223. Согласно характеристике и оценке Аристотеля, Сократ правомерно искал сущность вещи, так как стремился делать умозаключение, а началом для умозаключений является сущность вещи. Аристотель, Метафизика, страница 223. Поиски общих определений, с помощью которых Сократ стремился отыскать сущность вещи, Аристотель прямо связывает с возникновением отсутствовавшей до Сократа диалектики. «Ведь тогда еще не было, — поясняет Аристотель, — диалектического искусства, так чтобы можно было, даже не касаясь этой сущности, рассматривать противоположные определения, а также познает ли такие определения одна и та же наука». Аристотель, Метафизика, страница 223. В это положение вещей Сократ внес, согласно Аристотелю, изменения. Оно может быть сведено к двум нововведениям. «По справедливости, — говорит Аристотель, — две вещи надо было бы отнести за счет Сократа — индуктивные рассуждения и образование общих определений». Аристотель, Метафизика, страница 223. И тут же Аристотель разъясняет, что эти нововведения Сократа, относящиеся к началам науки, существенно отличаются от теории идей, противостоящей учению Гераклита о постоянной текучести чувственных вещей. Нововведения эти отличаются от теории Платона тем, что Сократ не приписывал общему и определениям обособленного от чувственных вещей существования. Смотрите «Аристотель, Метафизика», страница 223. Напротив, сторонники идей, то есть Платон и академики, эти стороны обособили и подобного рода реальности назвали идеями. Смотрите «Аристотель, Метафизика», страница 223. Учения об определении, опирающиеся на понятие об общем, а также учения о доказательстве, составляют в философии Сократа то, что можно было бы назвать ядром положительной диалектики. Но есть в философии Сократа также и ядро диалектики отрицательной. Это представление о роли противоречия в определении и в выяснении сущности предмета.